Вот, контрприказание, да, то, что я говорил, состоит из приказов, что надо или нельзя делать. Суждение о людях и жизни передаются по линии родитель-родитель. Ты должен много работать, будь сильным и так далее. И пока человек следует контрприказаниям, он чувствует себя окей. Это вот, обратите внимание на эту фразу, почему Анжела сказала, что она себя ненавидит. Потому что она не могла следовать контрприказанию. Программа начинается со слова «вот как надо». И запреты, то, что я говорил. Это мы все разбирали. Сценарное решение фактически отражает наилучшую стратегию выживания ребенка во враждебном мире. Сценарное решение принимается в соответствии с эмоциями ребенка и его способом тестирования реальности. Вот то, что я говорил, что экстремальный, да, у ребенка крайности много. Сценарное решение принимается раньше времени. У ребенка недостаточно опыта еще жизненного, чтобы принимать какие-то, ну, значимые, весомые решения. Но под давлением со стороны родителей ему приходится это принимать, потому что иначе он не сможет выжить. Ребенок идет от частного к общему. Отцу нельзя доверять, значит, всем мужчинам нельзя доверять. И сформированный алгоритм поведения не осознается, происходит искажение реальности с целью оправдать сценарные решения. Это мы уже прошли. Приказание. Первое, довольно часто встречающееся. Называется «не живи». Вот я не знаю, черная курица. Обычно «не живи» наглядно проявляется, если сказка, ну, допустим, там «Мальчишки-бальчиш». То есть, где главному герою кирдык, а потом все убиваются по этому поводу. Проявляется стремление покончить жизнь самоубийством. Также человек может чувствовать себя ущербным, ненужным или нелюбимым. Слова родителей, которые могут быть: лучше бы тебя не было, от тебя одни проблемы, лучше бы ты не родился. Причина подобного приказания: ребенок мешает родителям. Один из родителей чувствует конкуренцию с ребенком за внимание супруга. Такое часто бывает, знаете, когда женщина использует ребенка, ну, для того, чтобы родить, знаете, как производителя. И после того, как ребенок родился, она все внимание начинает уделять ему. И у отца тогда может сформироваться ревность, но эту ревность он переносит именно не на мать, а на ребенка. Нежеланный ребенок, вымещение на ребенке собственных неприятностей. И если роды прошли с осложнениями и причинили какое-то увечье матери. Очень часто это тогда муссируется в виде семейной легенды какой-то. Ну, часто «не живи» в том или ином виде передают. Ребенок, с одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, он ограничивает, да, свободу родителей, причем ограничивает достаточно серьезно. И часто бывает ситуация, когда из-за ребенка они могут куда-то не пойти, там, в гости, не поехать куда-то на море. И свою злость они начинают срывать на ребенке. Не обязательно ему при этом что-то говорить, но ребенок чувствует, что он мешает родителям. Он из-за них родители... Из-за него родители страдают, из-за него родители ограничены. Формируется сценарный алгоритм. Я буду жить до тех пор, пока. Буду много работать, не буду сближаться с другими людьми, буду незаметным, буду делать то, что говорят старшие. Буду радовать родителей, буду, ну и так далее. Второе сценарное приказание – не будь самим собой. Часто возникает тогда, когда в семье ждут ребенка одного пола, а рождается другой. Но чаще всего такая неприятность происходит с девочками. У меня была одна клиентка, которую одевали как мальчика до тех пор, пока у нее грудь не начала расти. Грудь. Часто не будь самим собой еще, почему бывает, сопровождается сравнением с другим человеком. Помните, я рассказывал, что сравнивая, ребенок перестает быть самим собой и начинает подражать объекту, на которого указывает. У меня мама грешила там этим одно время, ребенок может или согласиться и следовать вот этому предписанию, либо он может наоборот взбрыкнуть и сказать: я не буду, это ко мне не относится. У нас в школе, знаете, в классе был такой субдебильный мальчик, таких в народе называют лохами, я извиняюсь, конечно. Но он очень помогал маме, прям с бидончиком, за молочком, то есть там мусор вынести, постирать, носочки, трусики. И мне его как-то, я помню, мама поставила в пример. Я с ним, в общем, не согласился. Да. Часто случается, что родители недовольны поведением ребенка. И вот важный момент, сравнивают его с человеком, который, по их мнению, олицетворяет неудачника. Ты такой, как твой дядя, такой же неудачник. А к чему приводит зачастую такое сравнение, парадокс? Что он таким и становится. У меня есть родственник, ему все время с детства твердили, что ты станешь таким, как твой дядя, такой же неудачник. Ну и накаркали. Сценарный алгоритм. Поведение становится таким же, как и у объекта, с которым сравнивают. Причем не важно, что этот объект держится все время. Он может меняться в течение жизни. То есть сегодня я пародирую Альфреда, потом Марата, потом Рашида, потом Сергея. Ну, в течение жизни. Но он не может определиться, он не знает, как быть самим собой. Следующее, третье сценарное приказание. Не будь ребенком. Суть приказания: ты уже большой. Большие мальчики не плачут. Будь взрослым. Часто передаются детьми, для которых чужды формы детского поведения. Такие, знаете, серьезные, то есть и ребенок у них должен быть серьезный. Они все в костюмах, ребенок в костюме. Часто передаются старшим детям, когда рождается младший. Вот Рашид читал как раз. Да, в принципе, разработки действительно Адлера, касаемо очередности рождения, как она влияет потом на судьбу. То есть рождение младшего ребенка, Адлер писал, фактически вырывает старшего из такого рая, потому что забота, которая шла на него, она автоматически перемещается на младшего. И очень часто еще бывает, что у кого-то это было, на старшего ребенка начинают возлагать ответственность за младшего. Было такое? Вот это действительно лишает ребенка детства. И часто бывает, когда родители хотят гордиться развитостью ребенка, что он умный такой, что он входит в три секции. Да, входит в три секции, читает Ницше в подлиннике. Его ставят там, или если в музыкальную школу ходит, то Леночка, сыграй нам апассионату. Леночка играет апассионату, все говорят, боже мой, какая у вас Леночка умница. Родители говорят, да, хотите, она еще на голову встанет. А Леночка, я приношу моего крестика вышел. Настя. Все в порядке? Такой, да, да, конечно. Насчет того, что проблему у старших детей с рождением младших сестер и братьев. Вот как ты у себя в отношении Дианы с рождением старшего, как ты? Ну, мы, вот у нас были проблемы, я сразу говорю, проблемы были какого характера? Сначала, когда жена была беременна, она ждала его. Потом получилось, мама ушла в роддом, и мы ездили туда, ничего страшного, но она как бы скучала по маме, это был первый для нее, да, такой удар. А второй момент, когда мелкий родился, Саша, тогда была прям сильная конкуренция. И пиковый, наверное, да, вот пик этого негатива был, когда мы приехали в роддом, а Надя на телефоне показала, она сфотографировала Сашу, когда приносили на кормление. Что сделала младшая? Она взяла телефон и выкинула его. А потом поговорили, вроде более-менее благополучно. Но вот в тот день она сказала, что не приезжай вообще, забери, то есть нам Саша не нужен, нам так хорошо вдвоем. Хотя внимание ей, зная все тенденции, уделялось очень много. Ну, потом мы съездили, да, там, когда Сашу уже привезли домой, купили подарок ей. То есть она посмотрела, но интереса не проявляла, и мы выбрали тактику такую, не трогать ее. То есть хочет она, подходит, не хочет, не подходит. Был какой-то определенный негатив из-за того, что не всегда, когда она просила там поставить мультик или позаниматься с ней, нужно было уйти, потому что там Саша на руках был, да? Сейчас ситуация, в принципе, поменялась, но вот если брать общую стратегию, мы не навязывали. Ну, хочешь, подойди к Саше. Иногда вот и игралась прям с удовольствием, иногда наоборот, прям один эпизод был, когда она ходунки перевернула с ним. Он головой треснулся, там весело было, она испугалась. Последствий тоже. Сейчас он как-то повзрослел, стал интереснее сам по себе, и сейчас она с ним все больше и больше играет. Но вот наш выход был не навязывать. То есть, хочешь играть, Саша, играй. Не хочешь, не надо. Вот сейчас, допустим, ситуация, я считаю, начинает меняться потихоньку. А ей сейчас сколько? 4,5. Не будь ребенком. Признаки. Признаки во взрослом состоянии. Человек себя неуютно чувствует с детьми. Человек неуютно себя чувствует на вечеринках и праздниках. Человек неуютно себя чувствует на любых мероприятиях, связанных с развлечениями и удовольствиями. Почему неуютно? Потому что нет детской позиции. А детская позиция отвечает за это. Сценарный алгоритм. Запрет на эмоции. Постыдность получения удовольствия. И формируется такой так называемый сценарий безрадости. Ну, в взрослой жизни, то есть это человек такой, знаете, этот серьезный весь такой, без эмоций, очень жестко высказывается, там принципы, что правильно, что неправильно. Иногда может быть даже успешным человеком формально, то есть может быть руководителем. Основная проблема, знаете, в чем? Удовольствия никакого от жизни. То есть он везде серьезный. Человек путляри, да? Ну да, там. Он даже придет куда-нибудь там в стрип-бар. Хорошо движется, да. Ну да, высунуть язык, там, как в мультике, знаете. Такого нет. И раз нет детской позиции, то могут возникать проблемы с сексом. Не будь взрослым. Передаются родителями, которые хотят, чтобы в семье был всегда маленький ребенок. Так как свою ценность они воспринимают как хорошего отца, это не будь взрослым уже. То был не будь ребенком, а это не будь взрослым. Иногда не будь взрослым означает не покидай меня. Лена, слушай, а почему родители младшие не компенсируют мозги? Ну, во-первых, она с ними там живет, ее устраивает, то есть она... По идее, они должны ей, они не тебя, они ее под себя должны готовить. Да я не знаю, почему так на самом деле. Значит, к тебе я тебе скажу больше. Сестра там сидит? Я вот дело в чем. Дело в том, что когда Таня родилась, ее в роддоме заразили сепсисом. Вот, и она слабенько росла, и они, в принципе, я думаю, на нее надежды не возлагали. Вот, то есть, как бы даже со мной родители больше занимались, они считают, что у меня больше способностей, ну, они и сейчас так считают. Вот, и у меня больше способностей, я человек более здоровый, сильный, умный, и, ну, как бы я нужна для них. А, то есть они... А к ней вот, ну, они периодически там вдыхали, и сейчас уж, если бы Танечку не заразили, вот она бы была. Хотя она, ну, я не скажу, что она слабее меня, она иногда на самом деле хитрее, умнее, может промолчать там, где я там скажу. Ну, то есть она восстановилась после сепсиса? Ну, и между прочим, она бухгалтер, она неплохо зарабатывает. Ну, может быть, даже в какой-то степени лучше. Тогда я тебе скажу, что ты зря с ними ведешь войну. Или Таня, они в Тане не чувствуют надежды, в сестре я имею в виду. Ну, может быть. Она такой тихой сапой, всегда делает то, что ей надо. А я сразу реагирую, мне эмоции проверяются. И еще, не будь взрослым, отцы могут передавать девочкам, не будь привлекательной, не будь сексуальной. На меня больше. Родители обрадовались, что Марат поехал. Что он? Они говорят, за него Марат, да, а вот что я должна остаться. Ну ты ж младшая? Да. Ну вот. Тебя для этого и рожали. Это твоя... Это твоя миссия. Внучка, Марат. Ну зачем ездить? Как ездить? Извините. А сценарный алгоритм поведения приводит к инфантильности. То есть психологическая незрелость и детскость вот в поведении, вот такая детскость, да? Инфантильность вообще это неуместность детского поведения. Беспомощности. А знаете, взрослые люди с таким детским выражением лица. Это такие телесные признаки сценария. Ориентация на мнение старших. Детское выражение лица у взрослого. Не делай успехов. Передаются родителями, которые ревностно относятся к успехам детей и боятся, что дети будут более успешны, чем они. Такое бывает, я вам сразу скажу. Часто бывает у отличников, которые прекрасно учатся, но после учебы ничего достичь не могут. Че? Я говорю, слушаю и думаю, у меня вообще чего-нибудь нету. Родильная горячка, да, как вот жиром ко жиру. Когда я прочитал энциклопедию, я понял, что у меня не только родильные горячки. Сценарный алгоритм поведения. Долго идя к чему-либо и подойдя практически к результату, они начинают саботировать получение результата. Например, прекрасно проведенный семестр и провал на экзамене. Причем иногда бывают такие случайности, не случайные случайности, я бы так сказал. В лифте застряли, проспали, будильник не прозвонил. Заболеть. Следующее. Не делай. Содержит в себе приказание. Ничего не делай, потому что все, что бы ты ни сделал, настолько опасно, что лучше вообще ничего не делать. Во взрослой жизни человек колеблется относительно того, что ему необходимо предпринять, при этом ощущая постоянно бесполезность своих действий и никогда ничего не предпринимая, чтобы изменить этого. Это алгоритм? Угу. Ну, Рашид, проще говоря, давайте своими словами. Высокотревожные люди. То есть он все время переживает. Тревожным людям очень тяжело что-то делать. Откуда взялось? Жена. Лучше ты ничего не делал. Ты неудачник, ты еще что-то делал. Вы вот поймите его сейчас тогда, Рустама, да? То есть он просто боится, страшно, что он что-то напортачит. Сейчас, по-моему, Борис, сейчас, по-моему, он уже выходит, начинает понятие, сам может как-то осознавать желание прорваться. То есть помимо того, что он в банке работает, уже тут старые две точки уже открыл по торговле бижутерией. Вчера позвонил, стал вторую точку открыл. Значит, начал все-таки выходить из этого. Да. А вообще желательно его как бы с собой повести. Вот сначала он с вами, потом чуть-чуть ему отдавать, чтобы он привык, что он же никогда сам не принимал решения, да? Очень часто ему достаточно показать, что это можно сделать и что это не опасно. Но я ему вот как уже с год где-то так говорю, что ты не бойся сделать ошибку. Твоя ошибка, она не страшна. Главное, твоя ошибка, ты на ее примере всегда найдешь, как правильно, путь правильного решения. Ну вот у тебя не было, мы как раз говорили об ошибках, а не удачах, да? Ошибки, вот. Очень важный момент, что ошибки это нормально. Да, не заставляет задуматься. Да. Передается высокотревожными родителями, которые боятся, что ребенок наделает вреда либо себе, либо окружающим. В общем, надо действовать, да? Надо делать. Точно. Есть такое, знаешь, чтобы научиться плавать, надо плавать. Не будь первым. У людей возникает страх, когда им предлагают выступить в роли ведущего в какой-то ситуации. Ну, взять лидерство на себя. Хорошие исполнители, но не могут подняться высоко. Идет приказание по типу: я буду терпеть тебя до тех пор, пока ты не поймешь, что твои желания здесь ничего не значат. Все правильно, пока ты понимаешь, что твои желания здесь ничего не значат. То есть желания ребенка не учитываются вообще. И сценарный алгоритм: не проси того, что ты хочешь. Не, вот такого ребенка, вот такого. Обычного. Человека. Не принадлежи. Лариса, а можно последний вот узнать? Да, пожалуйста. Чем? В прошлом. Предыдущий. Угу. Да. Нет, да. Сценарный алгоритм. Не проси то, что ты хочешь. Проще говоря, да, человек не следует своим желаниям, а он делает только так, как ему говорят другие. Ну, сначала родители, а потом другие люди. Вот такой, знаете, в итоге формируется человек без огня в глазах, который забитый. По течению, да, идет забитый. А и все зависит от того, ну, как бы, к какому течению он прибьется, куда его принесет в итоге. А здесь же, вот мне нравится, знаете, так слоган этого тренинга, да, вот у Тойота есть такой там Тойота, управляй мечтой, да, то там управляй судьбой. Да? Ведь важно судьбой управлять и действительно планировать ее. Это ж не от звезд к нам пришло, и не папа Карла нагадал, и не Малахов там травками помахал по Первому каналу. Это действительно такая то, что мы создаем сами фактически. А этот человек, это человек, который не управляет судьбой, да и не может. Вернее, он может, но ему важно выйти из этого состояния, когда ему полностью говорили, что ты будешь делать. Мы принадлежим. Человек ощущает себя чужим в различных средах, я бы так сказал, по различным причинам. Он такой, ощущает себя чем-то особенным, чем-то таким чужеродным. Как правило, формируется, потому что родители все время твердят, что ребенок не такой, как все, ребенок трудный, ребенок застенчивый. Вот особенно говорю, это не тогда, когда даже говорят ребенку, что ты застенчивый, а тогда, когда при нем идет его обсуждение с кем-то. Но вы знаете, у нас Петечка ребенок трудный, он такой застенчивый, такой Лапочкин. Он стесняется, мы, наверное, ходить никуда не будем. Правда, Петечка? Может культивироваться из-за того, что родители сами не могут общаться в обществе. То есть родители изолированные, ребенок изолированный тоже. То есть вот по второму пункту. При ребенке, особенно маленьком, нельзя его оценить. Не надо обсуждать. Давайте оценим, да. Обсуждать его. Да. Вот оценивать, вот это слово оценивать вообще лучше не употреблять. Да, вот я имею в виду саму оценку. Похвалить, ведь похвала может быть без оценки, а может быть с оценкой. Да? А? Ну, я имею в виду с минимумом оценки. У тебя... Молодец, правильно. Молодец, да. Он сделал, допустим, у него получилось. Он кинул, у него получилось. Молодец, правильно, да? А здесь вот, вот сейчас ты сделал правильно, а до этого ты делал фигню какую-то. Ну, очень часто вот именно в таком виде начинается похвала. Вот, можешь же, когда захочешь. Не будь близким. Идет запрет на физическую близость. Формируется, когда родители редко касаются друг друга и ребенка. И родители отказывают ребенку в физическом контакте. Ребенок же, он очень часто просится на руки, ему нравится вот просто плюхнуться, обняться. И это люди в итоге формируются, знаете, какие? Им, во-первых, с ощущениями идут проблемы. Знаете, очень любят, когда до них дотрагиваются. Соответственно, понятно, с чем возникнут проблемы потом. Сексом. Как правило, формируются мышечные зажимы, то есть они скованы. Да. Ну вот когда есть такое, не будь близким. А если они не получили в детстве, они не могут этого и отдать. Тяжело устанавливаться близкие эмоциональные связи. А? С этим делать надо потихонечку просить, получать то, что не получила в детстве. Ну вот у Михаила Фимовича есть тренинг, да, там, лечение любовью, да. Хождение по рукам. По коленкам. А? Чего? Не хочет. А, Настя, мне тяжело. Вот знаешь, я честно, я его никогда не провожу, потому что я его не понимаю. Вернее, я мозгами понимаю его, но я не могу его понять с точки зрения, ну, не прочувствовал я его, понимаешь? То есть у меня с этим делом было все хорошо в детстве, и сейчас все хорошо. Ну, то есть меня в детстве любили, и я не испытывал этих проблем. И как-то сейчас у меня есть жена, дети, с которыми у меня тоже нет таких проблем. У меня нет такой потребности. Я бы сказал вообще, поэтому я этот тренинг прочувствовать не могу. С точки зрения механизмов, которые я могу понять, это все-таки тренинг таких, на ощущениях. Я не знаю, кто-то проходил же, да? Помогает? Помогает понять женщинам, какой человек тебе больше подходит. То есть, Борис, а можно вопрос? Да. Когда, допустим, Надя ушла в роддом, да, у тебя не было ощущения, что какого-то одиночества? Нет, я когда Надя... А ты можешь, как... Нет, когда Надя уезжает, у меня несколько дней кайф наоборот. То есть можно побродить по дому, Да. А чистая посуда, да, высота немытой посуды ограничивается высотой крана. Борис, а если вот ты остался один, ну, по каким-то обстоятельствам, что ты остался один, да, времени, там, 2-3 дня, и формирует, вот, появляется какое-то чувство такого дискомфорта? Нет. Вот если это такое есть, тогда что это? А бывает немножко другая ситуация, да? Бывает, когда человек не может быть наоборот один. Не, я могу быть один, но вот отсутствие другого человека, допустим, ну, вот та же ситуация, когда Катя ушла в роддом, я остался один, какая-то вот пустота какая-то. Ну, пустота это нормально, она объясняется почему. Ты же привык к одному, а это меняется. И меняется, ну, на длительном промежутке. И ты понимаешь, что какое-то время это не восстановится. И это называется легкий дискомфорт, связанный с появлением тревожности. Любое изменение, к которому мы не привыкли, оно сопровождается определенной, ну, такой легкой тревожностью. Поэтому дискомфорт, да, он может быть. То есть это в принципе нормально? Нормальное явление. А если желание сплавить куда-нибудь? Кого? Это не сценарий, это трезвое, взвешенное решение. Сплавляйте, скоро навигация откроется. По Енисею. Главное, чтобы не в полиэтиленовом мешке. Может дойти под до полиэтиленового мешка. Вот страшно. А тебя извели? А почему не уходишь? Не знаю. Ну, вернее, вот я бы так сказал, да? Не Альфреда извели, а он... Не Альберта, господи, эти. Хоть Вася, да? Не Альберта извели, а он дал себя извести. А как тебя извели? Промежутки между сексом 20 дней и 15 секунд продолжительность. Кого? А? Секса? Да. А, ну ничего, ты не знаешь, что делать? Я ничего не делаю, то есть я не вижу человека. А кто секс инициирует? Ну, раньше я. А теперь жду. Ну и что? Ну все, раз каждые 20 дней. Угу. 15 секунд. Приходит, ну что, вроде как уже 20 дней. Я говорю, ну и что? Давай. И все. То есть без кайфа? У меня точно, да. Я там не знаю, как у нее. За 15 секунд? Я думаю, тоже. Я знаю, есть фильм «Успеть за 60 секунд». А за 15 – это только первая часть четырехсерийного фильма. Поэтому и полиэтиленовый мешок, наверное, точно будешь. Боюсь, что полиэтиленовый мешок. Подожди, Альберт, а что ты вот живешь? Не знаю, боюсь, да. А раньше секс нормальный был или нет? Да и раньше тоже был. То есть секс был дровишки всегда? Не понял. Ну, дрова. Всегда был секс? Ну, не очень. Да. Угу. То есть сейчас, в принципе, ничего не изменилось? Ну, почему изменилось? Только стало еще хуже. Нет, я просто знаю. То есть у меня есть там сексуальные проблемы, и я нашел женщину, та, которая как бы... Которые не предъявляют высоких требований к мужчине. А скажи, какие у тебя сексуальные проблемы? Ну, вообще с количеством, с качеством. Подожди, что значит с количеством, с качеством? Ну, в смысле, там, вот с детства у меня сидит, вот собирается... То есть с третьего класса ты не мог больше одного раза в день? Нет, значит, там собиралась компания на друзей, да, и все начинали хвастаться. А мне похвастаться нечего. То есть там... Ну, ладно, хорошо, это я понял. Еще что? Ну все, в итоге я вот с заниженной самооценкой, я интуитивно нашел именно ту женщину, да, которой секс в принципе не интересует. А с чего ты взял, что ты, ну, у тебя проблемы с сексом? Не знаю. Ну, есть какие-то критерии? Ну, то есть эрекции нет, там, в чем проблема? Не можешь удовлетворить за 15 секунд, то есть... Ну, мне продолжительность еще. А, то есть если раз в 20 дней, 15 секунд, это, в принципе, нормальная продолжительность. Если подождать 2 месяца, то секунды за 3 можно. А если 2 месяца подождать, то ты от профиля гитары на свет будешь, не дотрагиваясь до нее. А в чем вопрос? Кто тебе сказал? Это, кстати, знаете, очень часто бывает, когда у меня проблемы. С чего ты взял, что у тебя проблемы? Обычно наоборот, это вот действительно у человека с потенцией все нормально. Я не говорю, что там гиперсексуально, да, там половой гигант. Но с потенцией все нормально. А у тебя кроме жены были женщины? Угу. Сколько? Немного, там 5-6. 5-6. И со всеми 15 секунд? Ну, практически. Практически. Ну, а регулярность была какая-то? С другими нет. Да. Только с женой регулярность? Ну да. А другие откуда взялись? Да так, откуда-то. Ты под ночным клубом кого-то нашел? Нет, я по ночным клубам никогда не ходил. Ну, то есть это был одноразовый секс? Ну, его можно назвать одноразовым. Несколько раз. Мне нравится у Жванинского, знаете, он говорит, Виагра, Виагра. Говорит, пока женщину не сменишь, ни хрена не помогает. Ну, у меня не было таких... Вот это сценарий. Значит, рассказываю. В чем заключается сценарий? То же самое, нередко это бывает. Женщина, у которой есть там не будь близким, не чувство и так далее. То есть ей секс в принципе по барабану. Но есть временной алгоритм реализации достижений, что надо выходить замуж, рожать, быть полноценной. А что она делает? Она берет, естественно, у нее стервозность такая, да, плюс накладывающаяся на неудовлетворенность сексуальную. То есть сексуальная холодность. Опять это мнимое, да, на самом деле это сценарные проблемы. Она берет мужчину, такого как Альберт, и делает из него импотента. Мнимого. Он думает, что он импотент, понимаете? И с течением времени он все больше и больше убеждается в том, что он импотент. Она там поет песенку с точки зрения секса, там затянулась бурной тиной. То есть ее вообще это не интересует. Гладь старинного пруда. Да? А он-то считает, он импотент. А кому он нужен, кроме нее? А так они там отдадут честь Родине раз в месяц, 15 секунд, это немного. И все. И получается, ты на привязи у нее из-за того, что ты боишься женщин. Хотя показатель ранней эякуляции, как правило, является тот факт, что у тебя регулярность секса нарушена, понимаешь? Идет перевозбуждение, и наступает раньше это все. Тебе надо женщину поменять. А она, почему у нее секс такой? Что с ней? То есть ее секс как таковой не интересует, да? Ну, получается, нет. Ну, нет, если вот я, если как я раньше, как я себя вел, да, то есть я пытался там проявлять инициативу. А сейчас я... А когда ты проявлял инициативу, то что? Ой. Так он все равно редкий был секс там. То есть голова болит там? Месячные идут. Ну, примерно посуду там до 12 ночи. Ну. Либо укладывать ребенка идет, и в итоге мы с ним засыпаем. А потом человек же спит уже, и что, не разбудить. Понятно, не достучаться. Мне понравился у Соловьева на «Серебряном дожде» он анекдот рассказывал. То есть, когда муж возвращается, записка, там, больше в холодильнике, будешь трахать, не буди. Вот это примерно из этой серии. Угу. А что ты держишься за нее? Боюсь, наверное. Какие еще объяснения? Ребенок совместный. Ребенок, опять же, здесь принцип Винни-Пуха, да? То есть я не думаю, что ребенку позитив от того, что два депрессивных родителя ходят и смотрят друг на друга волком. Пусть лучше папа будет счастливый. Здесь же еще же алгоритм отношения, да? То есть могу мужчина, не могу, значит уже все, жизнь закончена. Правильно? Ну да, чем больше об этом думаешь, тем ты это. А она какие-то слова в твой адрес, что вот... Она вообще по жизни молчит. А где ты ее взяла? Нас познакомили друзья. И вы молчали? Нет, в тот момент не молчали. Нормально. Ну вот иллюстрация примера по поводу лучше быть одному, чем вместе с кем попало. Ну тебе надо как-то этот вопрос решать, Альберт, потому что нельзя вешать. А второй момент, ну, на мой взгляд, немножко на нем зациклился, понимаешь? А чем больше ты на нем циклишься, тем хуже становится. И для тебя сейчас каждый секс, особенно если это будет новая женщина какая-то, это будет для тебя сдача экзамена. А когда ты во время секса думаешь, извините меня, встанет, не встанет, там, быстро, не быстро, получится только хуже. То есть мы сейчас имеем дело со страхом, то есть остаться одному, если потеряешь эту девушку. Даже не то, что со страхом, может быть, одна, а там, со страхом, но сближение, наверное, все-таки с другим, с другой женщиной. А есть с кем сближаться? Нет. А в риэлторской конторе там никто? Нет, если в смысле так, кто окружает. Да, кто окружает. Есть кем? Есть там какие-то, но... Ну а что какие-то? Нормально, руки, ноги есть? Ну это опять же, наверное, из-за боязни неудачи. Значит, все остальное есть. Из-за боязни неудачи. А под этим делом секс был, нет? Вообще, в принципе. Ну да, в принципе. Был. И чего? Да так как он редкий, он все тут скоротечный всю жизнь. А ну, хорошо, а ты можешь выбрать какую-нибудь это, жертву? Объект? И довести дело до конца? Неоднократно. С особым цинизмом. Нет, без цинизма. А с желанием, страстью. Попробуем. Только ты так и скажи, понимаешь? Вот здесь элементарный, кстати, момент. Ты скажи там, зайчик, только мне, вот честно, ты не поверишь, я хоть женат, но женщины у меня было, не было очень давно. Поэтому будем минимум 3 раза, а то и 4 за сегодняшнюю ночь. Пока я смогу восстановиться и войти в рабочий режим. 3 часа без перерыва. Это мой стиль. А? Мой почерк. Да, мой почерк. Не, а здесь нет другого выхода, иначе он будет напряжен всегда. Ну, объясни, если нормальная женщина мудрая, она тебя поймет. Если не мудрая, перекрестись, скажи, пошла. Другую ищи. Ищи другую. Наоборот, в фильмах показывают, знаете, там эти в Голливуде там. А, ты из тюрьмы, у тебя 7 лет не было женщин. Иди сюда. Ты просто кладись. Ты в тюрьме не была, и женщины 7 лет. Альберт, я серьезно говорю, это вот такая сексуальная жизнь. Я не знаю, разводиться, не разводиться, да? Но, понимаешь, чем дальше, тем ты больше входишь в состояние депрессии, да? То есть ты перестаешь сам себя уважать. А кроме секса, она тебя чем-нибудь не устраивает, нет? Там уже тянется все на свете, то есть не нравится то, как прошла, не нравится то, что сделала. Вообще меня вот просто раздражает, как они с ребенком. Меня просто трясет. Они целый день, вот мы завели кошку, и вот кошка, сын и жена – это одна семья. То есть ты лишний там? И вот они все перецелуются за целый день. Я сижу, смотрю, думаю, это Кащенко. То есть там люди полдня разговаривают человеческим языком, а оставшиеся полдня это сю-сю-сю-сю-сю-сю. Охота взять боксерские перчатки и всех... Подожди, это мы завтра разберем. Называется пассивное поведение. То, что ты говоришь. А? Раскрывать, надо брать перчатки и говоришь. Не брать перчатки, но как-то эту ситуацию ж надо менять. Он терпит просто, понимаешь? Он себя живет. Ты опять терпишь и начинаешь себя жевать. Просто вот эти полумеры, да, или уходи тогда уже, или предпринимай какие-то действия. Но он терпит, правильно. Он не, это же ситуация, которая не имеет поводов к разрешению какому-то. Нужно перетерпеть, ради Бога, да, вот там многие здесь сидящие, да все, наверное, была ситуация, которая нас не устраивала, но мы знаем, что она будет развиваться, да, будет какой-то выход из нее, и мы ее перетерпели, вышли там на другой уровень развития, и все нормально. Но ты терпишь, я не вижу потенциала к улучшению. Нет, Берг, может быть, и ушел бы, если бы был более уверен там, в своих материальных каких-то там был, знал бы, что он может себе квартиру, комнату хотя бы даже снять. А ты живешь в ее квартире? Нет, это как бы с помощью родителей приобрели на квартире, но наши, мы в ней живем. Одна на двоих. Угу. Но он же как честный человек еще делить ее не будет, правильно? То есть просто мне на, я насколько понял, что ему просто некуда идти. Может быть, он ушел. Ну, я бы так, наверное, сказал, что мне некому идти. Некому. Это тебе только кажется. Ну? Когда кажется, надо креститься. А ты пробуй, вот есть кто-то, а? Возьми фотографии, перебери. Есть кому уйти? Да не кому уйти, у кого? Да и по улице ж много. Вот, так займись делом, что ты? Не, начать с работы, значит, хотя бы ясно, что ты человек. Ну не с улицы тут нарвешься. Не, ну можно начать сразу. Я нужно психологически подготовлен. Ты знаешь, где я. В Кащенко. Там будут психиатрически подготовлены. Такие. Типа, хочешь бери, хочешь не бери. Слова не скажешь. Давай, хорошо, завтра еще более подробно разберем. Одним из вариантов может быть не доверяй. Возникает в том случае, если родитель использует ребенка в своих целях, обманывает его. Во взрослой жизни будет искать случаев его отвержения, даже если к нему хорошо относятся. Может прилагать усилия, чтобы быть отвергнутым. Часто бывает. И обижаться. Не будь здоровым. Ребенок недостаток внимания со стороны родителей пытается компенсировать с помощью болезни. Чтобы получать внимание, я должен болеть. Алгоритм. Не думай. Подождите, не будь здоровым? Да, не будь здоровым. Недостаток внимания со стороны родителей пытаются компенсировать с помощью болезни. А может быть, не быть близкими, если ну, нормальные были отношения, в плане там, ну, были там тактильные, там родители, ну, в плане вот, меня зацепило, что сделать так, что человек от тебя будет отказываться. Ну, то есть, например, в отношении с мужчинами, да? Сделать все так, чтобы он себя бросил. Это может быть, если там в сексе с ним занимается? А может быть, но надо разбираться. Ну, что там конкретно сидит? Давай просто я сегодня уже теорию хочу забить, а завтра уже будем разбираться. А не думая, передаются родителям, которые постоянно принижают способность человека мыслить. Когда он говорит, ты что, какой умник нашелся, мало ты еще это знать. Часто происходит в виде игнорирования вопросов и достижения ребенка. Во взрослом состоянии при возникновении проблем человек смущается и чувствует себя не в своей тарелке. Знаете, как говорят, путаются мысли в голове. Это третья степень, не думай. Олег. характерен внешний тип преференций, то есть очень чувствительны к посторонним людям и их мнению. В связи с отсутствием своего. И 12. Не чувствую. Запрет на проявление чувств. Не чувствую сам, чувствую то, что чувствую я. Например, одень свитер, мне холодно. И запрет на телесные ощущения. Так, вы сидите или прервемся минут на пять? Прервемся.